Доктор Уэнтворд пришел ко мне на следующий день. В тренировочном лагере он был большой шишкой. И действительно извинился. Говорил со мной очень любезно, мило улыбался, но что-то в выражении его лица подсказало, что мистер Шарптон перезвонил ему через 2 минуты после разговора со мной и крепко взгрел. Доктор Уэнтворд повел меня на лужайку за основным зданием, ухоженную, зеленую, и извинился, что не полностью держал меня в курсе. Тест на эпилепсию на самом деле был тестом на эпилепсию. Одновременно проводилось и трехмерное сканирование мозга. Но поскольку большинство субъектов по ходу впадали в гипнотический сон, они обычно пользовались этим обстоятельством и для того, чтобы ввести некоторые базовые функции. В моем случае речь шла об информации о компьютерных программах, которыми мне предстояло пользоваться в Коламбия-Сити. Доктор Уэнтворд спросил, есть ли у меня еще вопросы. Я солгал, ответив, что нет. Вам, возможно, мое поведение покажется странным, но это не так. Не забывайте, что я много лет проучился в школе, ушел лишь за 3 месяца до выпускного вечера. Мне встречались учителя, которых я любил, которых ненавидел, но ни одному не доверял полностью. Я относился к тем ученикам, которые всегда сидят на галерке, если только учитель не рассаживает учеников в алфавитном порядке, и никогда не принимал участия в дискуссиях, проходивших в классе. Обычно выдавливал из себя «а?», если ко мне обращались, но вытащить из меня ответ на вопрос не удалось бы и раскаленными клещами. Мистер Шарптон оказался единственным из встреченных мною людей, сумевшим проникнуть в мир, где я жил. А вот доктор Уэнтворд с его лысиной и остренькими глазками за маленькими стеклами очков без оправы не был мистером Шарптоном. Я скорее представил бы свиней, улетающих на зиму в южные края, чем себя, доверяющего самое сокровенное этому господину и плачущего у него на плече. И потом, черт возьми, я не знал, о чем спрашивать. В принципе, в Пеории мне нравилось. Меня вдохновляли открывающиеся перспективы. Новая работа, новый дом, новый город. В Пеории ко мне все прекрасно относились. И кормили что надо. Мясные рулеты, жареная курица, молочные коктейли. Все, что я любил. Ладно, к диагностическим тестам душа у меня не лежала. Тем самым, которые проводят специальным датчиком-карандашом, подключенным к компьютеру. Иногда я чувствовал себя отупевшим, словно мне что-то подсыпали в картофельное пюре. Или перевозбужденным, случалось и такое. Еще 2 раза, как минимум, меня погружали в гипнотический сон. Но что с того? Невелика беда в сравнении с маньяком, насмехающимся и ревущим, как гоночная машина, бегающим за тобой с тележкой для продуктов по автостоянке супермаркета.